путешественник по времени возвращается. Мне кажется, в то время никто из нас серьезно не верил в машину времени. Дело в том, что путешественник по времени принадлежал к числу людей, которые слишком умны, чтобы им можно было слепо верить. Всегда казалось, что он себе на уме. Никогда не было уверенности в том, что его обычная откровенность не таит какой-нибудь задней мысли или хитроумной уловки. Если бы ту же самую модель показал нам Филби, объяснив сущность дела теми же словами, мы проявили бы значительно больше доверия. Мы понимали бы, что им движет, но всякий колбасник мог бы понять Филби. Но характер путешественника по времени был слишком причудлив, и мы инстинктивно не доверяли ему. Открытия и выводы, которые доставили бы славу человеку менее умному, у него казались лишь хитрыми трюками. Достигая своих целей слишком легко, он совершал большую ошибку. Серьезные умные люди, с уважением относившиеся к нему, никогда не были уверены в том, что он не одурачит их просто ради шутки, и всегда чувствовали, что их репутация в его руках, подобно тончайшему фарфору в руках ребенка. Вот почему, как мне кажется, ни один из нас всю следующую неделю от четверга до четверга ни словом не обмолвился о путешествии по времени. Хотя, без сомнения, оно заинтересовало всех. Кажущаяся правдоподобность и вместе с тем практическая невероятность такого путешествия, забавные анахронизмы и полный хаос, который оно вызвало бы, все это очень занимало нас. Что касается меня лично, то я особенно заинтересовался опытом с моделью. Помню, я поспорил об этом с доктором, встретившись с ним в пятницу в Линнеевском обществе. Он говорил, что видел нечто подобное в Тюбингене и придавал большое значение тому, что одна из свечей во время опыта погасла. Но как все это было проделано, он не мог объяснить. В следующий четверг я снова поехал в Ричмонд, так как постоянно бывал у путешественника по времени, и, немного запоздав, застал уже в гостиной четверых или пятерых знакомых. Доктор стоял перед камином, с листком бумаги в одной руке и часами в другой. Я огляделся. Путешественника по времени не было. «Половина восьмого», — сказал доктор. «Мне кажется, пора садиться за стол. Но где же хозяин?» — спросил я. «Ага, вы только что пришли. Знаете, это становится странным. Его, по-видимому, что-то задержало. В этой записке он просит нас сесть за стол в 7 часов, если он не вернется, и обещает потом объяснить, в чем дело». «Досадно, если обед будет испорчен», — сказал редактор одной известной газеты. Доктор позвонил. Из прежних гостей, кроме меня и доктора, был только один психолог. Зато появились новые. Бленк, уже упомянутый нами редактор, один журналист и еще какой-то тихий, застенчивый, бородатый человек, которого я не знал и который, насколько я мог заметить, за весь вечер не проронил ни слова. За обедом высказывались всевозможные догадки о том, где сейчас хозяин. Я шутливо намекнул, что он путешествует по времени. Редактор захотел узнать, что это значит, и психолог принялся длинно и неинтересно рассказывать об остроумном фокусе, очевидцами которого мы были неделю назад. В самой середине его рассказа дверь в коридор медленно и бесшумно отворилась. Я сидел напротив нее и первый заметил это. «А!» — воскликнул я. «Наконец-то!» Дверь распахнулась настежь, и мы увидели путешественника по времени. У меня вырвался крик изумления. «Господи, что с вами?» — воскликнул и доктор. Все, сидевшие за столом, повернулись к двери. Вид у него был действительно странный. Его сюртук был весь в грязи, на рукавах проступали какие-то зеленые пятна, волосы были всклокочены и показались мне поседевшими от пыли или от того, что они за это время выцвели. Лицо его было мертвенно-бледно, на подбородке виднелся темный, едва затянувшийся рубец. Глаза тихо блуждали, как у человека, перенесшего тяжкие страдания. Минуту он постоял в дверях, как будто ослепленный светом. Затем, прихрамывая, вошел в комнату. Так хромают бродяги, когда натрут ноги. Мы все выжидающе смотрели на него. Не произнося ни слова, он заковылял к столу и протянул руку к бутылке. Редактор налил шампанского и пододвинул ему бокал. Он осушил бокал залпом, и ему казалось, стало лучше. Он обвел взглядом стол, и на лице его мелькнуло подобие обычной улыбки. «Что с вами случилось?» — спросил доктор. Путешественник по времени, казалось, не слышал вопроса. «Беспокойтесь. Не беспокойтесь», — сказал он, запинаясь. «Все в порядке». Он замолчал и снова протянул бокал. Затем выпил его, как и прежде, залпом. «Ну вот и хорошо», — сказал он. Глаза его заблестели, на щеках показался слабый румянец. Он взглянул на нас с одобрением и два раза прошелся из угла в угол теплой и уютной комнаты. Потом заговорил, запинаясь и как будто с трудом подыскивая слова. «Я пойду приму ванну и переоденусь, а затем вернусь и все вам расскажу. Оставьте мне только кусочек баранины. Я смертельно хочу мяса». Он взглянул на редактора, который редко бывал в его доме, и поздоровался с ним. Редактор что-то спросил у него. «Дайте мне только одну минутку, и я вам отвечу», — сказал путешественник по времени. «Видите, в каком я виде? Но через минуту все будет в порядке». Он поставил бокал на стол и направился к двери. Я снова обратил внимание на его хромоту и на глухой звук его шагов. Привстав со стула как раз в то мгновение, когда он выходил из комнаты, я поглядел на его ноги. На них не было ничего, кроме изорванных и окровавленных носков. Дверь закрылась. Я хотел его догнать, но вспомнил, как он ненавидит лишнюю суету. Несколько минут я не мог собраться с мыслями. «Странное поведение знаменитого ученого», — услышал я голос редактора, который по привычке мыслил всегда в форме газетных заголовков. Эти слова вернули меня к ярко освещенному обеденному столу. «В чем дело?» — спросил журналист. «Что он разыгрывает из себя, бродягу, что ли?» «Ничего не понимаю». Я встретился взглядом с психологом и на его лице прочел отражение собственных мыслей. Я подумал о путешествии по времени и о самом путешественнике, ковылявшем теперь наверх по лестнице. Кажется, никто, кроме меня, не заметил его хромоты. Первым опомнился доктор. Он позвонил. Путешественник по времени не любил, чтобы прислуга находилась в комнате во время обеда, и велел подать следующее блюдо. Проворчав что-то себе под нос, редактор принялся орудовать ножом и вилкой, и молчаливый гость последовал его примеру. Все снова принялись за еду. Некоторое время Разговор состоял из одних удивленных восклицаний, перемежавшихся молчанием. Любопытство редактора достигло предела. «Не пополняет ли наш общий друг свои скромные доходы нищенством?» Начал он снова. «Или с ним случилось то же самое, что с Навуходоносором?» «Я убежден, что это имеет какое-то отношение к машине времени», — сказал я и стал продолжать рассказ о нашей предыдущей встрече с того места, где остановился психолог. Новые гости слушали с явным недоверием. Редактор принялся возражать. «Хорошенькое путешествие по времени», — воскликнул он. «Подумайте только, не может же человек покрыться пылью только потому, что запутался в своем парадоксе». Найдя эту мысль забавной, он принялся острить. «Неужели в будущем нет платяных щеток?» Журналист тоже ни за что не хотел нам верить и присоединился к редактору, легко нанизывая одну на другую насмешки и несообразности. Оба они были журналистами нового типа, веселые, разбитные молодые люди. «Наш специальный корреспондент из послезавтрашнего дня сообщает», — сказал или скорее выкрикнул журналист в то мгновение, когда путешественник по времени появился снова. Он был теперь в своем обычном костюме, и кроме блуждающего взгляда во внешности его не осталось никаких следов недавней перемены, которая меня так поразила. «Вообразите, — весело сказал редактор, — эти шутники утверждают, что вы побывали в середине будущей недели. Не расскажете ли вы нам что-нибудь о Росбери? Какой желаете гонорар?» Не произнося ни слова, путешественник по времени подошел к оставленному для него месту. Он улыбался своей обычной спокойной улыбкой. «Где моя баранина?» — спросил он. «Какое наслаждение снова воткнуть вилку в кусок мяса!» «Выкладывайте!» — закричал редактор. «Черту!» — сказал путешественник по времени. «Я умираю с голоду. Не скажу ни слова, пока не подкреплюсь. Благодарю вас. И будьте любезны, передайте соль». «Одно только слово», — проговорил я. «Вы путешествовали по времени?» «Да», — ответил путешественник по времени с набитым ртом и кивнул головой. «Готов заплатить по шиллингу за строчку», — сказал редактор. Путешественник по времени пододвинул к молчаливому человеку свой бокал и постучал по нему пальцем. Молчаливый человек, пристально смотревший на него, нервно вздрогнул и налил вина. Обед показался мне бесконечно долгим. Я с трудом удерживался от вопросов и, думаю, то же самое было со всеми остальными. Журналист пытался поднять настроение, рассказывая анекдоты. Но путешественник по времени был поглощен обедом и ел с аппетитом настоящего бродяги. Доктор курил сигару и, прищурившись, незаметно наблюдал за ним. Молчаливый человек, казалось, был застенчивее обычного и нервно пил шампанское. Наконец путешественник по времени отодвинул тарелку и оглядел нас. «Я должен извиниться перед вами», — сказал он. «Простите, я умирал с голоду. Со мной случилось удивительнейшее происшествие». Он протянул руку за сигарой и обрезал ее конец. «Перейдемте в курительную. Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее за столом, уставленным грязными тарелками». И, позвонив прислуге, он отвел нас в соседнюю комнату. «Рассказывали вы Бленку, Дэшу и Чоузу о машине?» — спросил он меня, откидываясь на спинку удобного кресла и указывая на троих новых гостей. «Но ведь это просто парадокс», — сказал редактор. «Сегодня я не в силах спорить. Рассказать могу, но спорить не в состоянии. Если хотите, я расскажу вам о том, что со мной случилось, но прошу не прерывать меня. Я чувствую непреодолимую потребность рассказать вам все. Знаю, что едва ли не весь мой рассказ покажется вам вымыслом. Пусть так, но все-таки это правда от первого до последнего слова. Сегодня в 4 дня я был в своей лаборатории. И с тех пор за 3 часа прожил 8 дней. 8 дней, каких не переживал еще ни один человек. Я измучен, но не лягу спать до тех пор, пока не расскажу вам все. Тогда только я смогу заснуть, но не прерывайте меня, согласны?» «Согласен», — сказал редактор. И все мы повторили хором «согласны». И путешественник по времени начал свой рассказ, который я привожу здесь. Сначала он сидел, откинувшись на спинку кресла, и казался крайне утомленным, но потом понемногу оживился. Пересказывая его историю, я слишком глубоко чувствую полнейшее бессилие пера и чернил и, главное, собственную свою неспособность передать все эти характерные особенности. Вероятно, вы прочтете его со вниманием, но не увидите бледного искреннего лица рассказчика, освещенного ярким светом лампы, и не услышите звука его голоса. Вы не сможете представить себе, как по ходу рассказа изменялось выражение этого лица. Большинство из нас сидело в тени, в курительной комнате не были зажжены свечи, а лампа освещала только лицо журналиста и ноги молчаливого человека, да и то лишь до колен. Сначала мы молча переглядывались, но вскоре забыли обо всем и смотрели только на путешественника по времени.